Старуха в окне. Тик сотрясал старуху, слева направо бивший, и довершал разруху всей этой дамы бывшей. Шептала и моргала, и головой качала, как будто отвергала все с самого начала, как будто отрицала весь мир из двух окошек, как будто отрезала себя от нас, прохожих. А пальцы растирали, перебирали четки, а сына расстреляли давно у этой тетки. Давным-давно за дело, за то, что белым был он. И, видимо, за дело, наверное, не забыла. Конечно, не очнулась с минуты той кровавой, и голова качнулась, пошла слева направо, пошла слева направо, потом справа налево, потом опять направо, потом опять налево, и сын белее снега старухе той казался, а мир краснее крови ее почти касался. Он за окошком рядом сурово делал дело. Невыразимым взглядом она в окно глядела.